ладані подшити старенькі, нельзя валенки носить, не в чем к милому ходить. Валенки, валенки, ох, да не подшиты старенькі, валенки, валенки, ох, да не подшиты старенькі. Ой, ты, Коля, Коля Николай, сиди дома, не гуляй, не ходи на тот конец, не носи девкам колец, чем подарочки носить. Лучше б валенки подшить, валенки, валенки, ох, да не подшиты старенькі, валенки, валенки, ох, да не подшиты старенькі. Суди, люди, суди Бог, как же я любила по морозу босиком к милому ходила. Валенки, валенки, ох, да не подшиты старенькі, валенки, валенки, ох, да не подшиты старенькі.